Глава 15. Позже, по часам Клая, в 12:45, она спросила кого-то, можно ли ей пойти искупаться. Через 10 минут сказала, мне не нужны эти тампоны, тампоны эти грязные, и засмеялась. Засмеялась совершенно естественно, напугав Клая и Тома и разбудив Джордана, который задремал. Он увидел, какой она стала, начал плакать, отошел в сторону. Когда Том попытался сесть рядом и успокоить, Джордан закричал, требуя, чтобы его оставили одного. В 14:45 по дороге под ними прошла большая группа Норми. Множество фонарей рассекали темноту. Клай подошел к краю склона, крикнул, «Нет ли среди вас врача?» без особой надежды. Фонари остановились. Темные фигуры внизу пошептались, потом ему ответил женский голос. Красивый голос. «Оставьте нас в покое! Вы неприкасаемые!» Том присоединился к Клаю. «И Левит тоже прошел мимо по другой стороне!» — крикнул он вниз. Левиты — священнослужители у древних евреев. Здесь Том вспоминает Евангелие от Луки, историю Христа о добром самаритянине, который описывается, как левит прошел мимо человека, раздетого и израненного разбойниками, не оказав тому помощи. Для вас, женщины, если вы не знаете Библии, скажу проще, пошла нахрен! За их спинами Алиса внезапно произнесла ясно и четко, с мужчинами в том автомобиле разберутся не для того, чтобы оказать вам услугу, а в назидание остальным, вы понимаете? Холодными пальцами Том ухватил Клая за запястье. «Господи Иисусе! Судя по голосу, она пришла в себя!» Клай взял руку Тома в свои и сжал. «Это не она. Это тот парень в красном кенгуру использует ее. Как динамик!» В темноте глаза Тома стали огромными. «Откуда ты знаешь?» «Знаю», — ответил Клай. Под ними на дороге фонари пришли в движение, скоро исчезли, чему Клай только порадовался. Происходящее здесь касалось только их и никого больше.